Ретроспекция первая. 4 месяца назад. В холодном и темном подвале стояло несколько металлических столов, на которых лежали 4 мертвых женских тела. Все они были молодыми, ухоженными степнячками, чем-то неуловимо походившими друг на друга. На глазах 2 из них были плотные марлевые повязки. Казалось, что они спят, лишь уродливые раны и синяки на коже напоминали о том, что девушки мертвы. Возле тел, друг напротив друга, стояли 2 людей. Невысокий полноватый старик и молодой долговязый парень. Оба они были в кожаных фартуках, а рядом с ними лежали медицинские инструменты. «Мастер, так что это за тела?» — спросил молодой парень, брезгливо разглядывая рваную рану на шее одной из девушек. «Вы же не украли их?» «Нет-нет, Бакалавр, расслабьтесь. Эти тела мне любезно предоставил один мой хороший друг, офицер исполнителей. Попросил по старой дружбе помочь ему разобраться». «Разобраться с чем?» Бакалавр начал медленно обходить тела. «Знаете, говорят, появился какой-то новый маньяк в 3-м кольце. Это само по себе странно. Так близко к сердцу еще ни один безумец не подбирался. Обычно все эти мерзавцы убивают своих жертв на окраинах. Кольце в 7-м, 9-м. Но это не суть. Суть в том, что поначалу за этим маньяком охотились множество частных сыщиков. Но очень быстро все они по каким-то причинам перестали этим заниматься. Так, помогите мне, бакалавр, переверните вот эту. И опустите свет пониже». «Так вот, теперь только Эдгар Девлин и остался из тех, кто все еще охотится за убийцей. Ну и мой друг». «Так если ваш друг офицер, почему он не запросил вскрытие у кого-то из своих?» Бакалавр, перевернув девушку, брезгливо вытер руки и отошел от стола. «Так он ее запросил, но его патологоанатом сказал, что ничего ему сообщить интересного не может. И, по словам моего товарища, на удивление халатно отнесся к своей работе. Вот этот мой товарищ и попросил нас тщательно изучить этих несчастных, чем мы, собственно, сейчас и займемся. Будьте добры, дайте мне скальпель. И уберите это гнусное выражение с вашего лица. Вы же профессионал с дипломом». Они надели перчатки, маски и склонились над телами, принявшись долго тщательно изучать их. Мастер замерял разрезы, делал химические анализы, а бакалавр ассистировал ему и делал пометки в блокноте. Пожилой мастер становился все мрачнее и мрачнее, пока, наконец, не снял резиновые перчатки и не закурил длинную тонкую сигару. «Мастер, может, вы не будете курить здесь?» «Что, пожара боитесь? Или за здоровье девушек? Поверьте, им вреднее не станет. Что-то странное здесь, бакалавр. Непонятное». Бакалавр, накрыв девушек простыней, вопросительно посмотрел на мастера. «Во-первых, все эти девушки были, скажем так, легкого поведения. Но не просто какими-то уличными девками. Они ухожены и здоровы. Не считая ног, конечно. Но этого, увы, большинству жителей столицы не избежать. Вот эти 3, помоложе, примерно одного возраста. А вот эта 4-я, старше их, лет, наверное, на 8. Но это не суть. Суть в том, что вот эти 3 девушки... Они уже были мертвы перед тем, как их изрезали. Притом довольно продолжительное время. Их изуродовали специально, уже мертвых. И эти раны... Какие-то они бессмысленные». Мастер выпустил облако дыма и задумался. «В смысле?» «Единственное, что есть общего у этих 3, это глаза. У 2 глаза удалены, а у 3-й, вот смотрите, здесь. Видите?» Бакалавр нехотя наклонился и посмотрел на лицо 3-й девушки. Вокруг глазниц у нее были еле заметные следы, маленькие точки, будто от игл. «Ей тоже собирались удалить глаза, но, вероятно, просто не успели. Возможно, преступника спугнули. Но это не суть. Суть в том, что вот, поглядите, глаза удалялись не грубо. Они явно изымались каким-то хирургическим приспособлением. А все остальные раны меня очень сильно смущают». «Почему?» «Потому что они не систематические, не смертельные, в них нет никакой причины». «Это же маньяк, мастер. Зачем ему причина?» «О нет, бакалавр. Маньяки, они всегда последовательны. Они всегда что-то доказывают. Себе, жертве, окружающим. Если они режут горло, они режут его всегда одинаково. Это называется почерк. А здесь? Это не почерк. Человек, который может удалить глаза и явно знаком с медициной, зачем ему просто так кромсать тело, даже не повторяясь? Это не почерк, это подделка. Эти раны, побои, все это просто отвлекает внимание от этих самых глаз. Так от чего тогда они умерли? Я не буду говорить наверняка, но бьюсь об заклад, это был удар электрическим током. Кто-то оглушил этих девушек разрядом, удалил глаза, а только потом изрезал трупы. И это очень странно. Зачем ему их глушить? Ну, для надежности. Ничего надежного в этом нет. С электричеством шутки вообще плохи, особенно наспех. А что если девушка коснется нападающего в момент удара? Ему тогда тоже достанется. Плюс, конструкция легко может дать сбой. Зачем глушить? Наверное, потому что этот маньяк не особо физически силен. Скорее всего, стар. Но эти раны говорят нам об обратном. Они нанесены сильной, мощной рукой. Рукой человека, умеющего драться. Возможно, даже горняком. Не сходится это все. Ужас. Ужас, ужас. Ужас это то, что я не понимаю ничего насчет четвертой девушки. А что с ней не так? Ну, она совсем другая. Смотрите, предположим, у нас есть маньяк, который увлекается глазами. Был один такой лет 20 назад в Пятом кольце. Вырезал глаза ножом и насиловал девушек в глазнице. Мастер, прошу. Да вы же ученый. Что вы такой впечатлительный? Так вот, предположим, наш маньяк специализируется на молоденьких, около 17 лет, степнячках. Глушит их электротоком и вырезает глаза. Тогда зачем ему, скажите на милость, эта девица за 20 лет, совершенно иного телосложения? Но это не суть. Суть в том, что ее-то никто током не оглушал и глаза не вынимал. У нее вообще нет никаких подобных следов, кроме точки от укола в основании шеи. Я даже не могу понять, от чего она умерла. Но исполосована она точно так же, как и эти трое. Мастер потушил сигарету в поддоне с формалином и сел на краешек стола. Получается, что мы имеем дело со старым человеком, прекрасно разбирающимся в медицине, у которого, скорее всего, есть сильный напарник. Но тогда... Мастер оживился. О, я понял. Что вы поняли? Бакалавр насторожился, словно дочитал книгу до интересного момента. Этих трех убил один человек с напарником, а эту четвертую убил кто-то другой. Значит, у нас тут как минимум два убийцы. И первый пытается сделать вид, что он маньяк, а второй подделывает почерк этого несуществующего маньяка. Да это же просто сказочный бред. В дверь раздался стук. Бакалавр, вы кого-то звали? Нет, мастер, никто не знает, что я здесь. А входные двери наверху вы и заперли? Мастер аккуратно подошел к двери и прислушался. Кто там? Как вы попали ко мне в дом? Вместо ответа дверь распахнулась, и мастер отлетел на пол. Его очки упали и разбились. В комнату вошел невысокий, уродливый рыжий человек, за спиной которого стояло двое крупных верзил. Это дом мастера-медика Эвана Макфелла. Да, предупреждаю, у меня очень много влиятельных знакомых. Рыжий неприятно улыбнулся и подошел к телам девушек. Лопасть мне в полость. Любите, значит, в молоденьких девицах покопаться? Двое громил зашли за ним и поставили на пол небольшие канистры. Да что вам здесь нужно? Это частные владения. Вы не имеете права сюда влезать. Это вы не имеете права влезать куда не следует. Вы что, еще не в курсе? Никто, кроме господина Девлина, не занимается расследованием дела Резака. Резак? Ему уже и прозвище придумали. Рыжий подошел к бакалавру и смерил его взглядом. Бакалавр замер. Рыжий вытащил из его руки блокнот и пролистал. В художники бы лучше шел. А то расплодилось. Каждый второй либо врач, либо инженер. А рисовать кто будет? Рыжий повернулся к своим верзилам и кивнул им. Они подняли канистры и начали разливать на пол горячую жидкость. Что вы делаете? Мастер ринулся на них, но рыжий ловко преградил ему дорогу и ударил в живот. Мастер пошатнулся и упал на пол. Это вам будет уроком. Никто, ни один сыщик не должен заниматься делом, если его расследует Девлин. Ясно вам? Нельзя. Здесь же тела. Они принадлежат исполнителям. У меня будут проблемы. Нет, почтенный мастер. Проблемы у вас были бы, если бы вы продолжили этим заниматься. А так, всего лишь потеря личного имущества. Но я даже не сыщик, меня просто попросили. Какой вы отзывчивый. Ну тогда я вас тоже попрошу. Поднимите свой старый зад, возьмите своего дружка и выметайтесь отсюда, пока я вас не зажарил здесь же. И даже не думайте кому-то рассказать обо всем этом. Пусть это будет для вас дурным сном. В этот момент бакалавр, незаметно для Рыжего, протянул руку и попытался взять со стола несколько записей. Рыжий резко развернулся и всадил скальпель прямо в его ладонь. А тебе что, больше всех надо было? Че вы все такие смелые, скрести меня лобзиком? Куда вы руки лезете свои? Бакалавр со слезами на глазах, придерживая кисть, помог мастеру подняться. Ну, ты же врач, полечься. Вам это еще аукнется. Все всегда возвращается, сказал мастер, когда он и бакалавр выходили из подвала. Ну тогда надейтесь, что мне не придется к вам возвращаться. Когда бакалавр и мастер вышли, один из верзил повернулся к Рыжему. Разве нам не надо было их убить? Знаешь, если всех убивать, то не останется никого, кто тебя ненавидит. А без этого жить неинтересно. Но ведь шеф сказал... Кто ты такой, тупая мразь, степнячий сын, чтобы лишать жизни хорошего врача, а? Того, кто валит всех направо и налево, рано или поздно самого завалят. Так что завали хлебало, и давайте устроим так, чтобы эти дамочки провели остаток своего вечера с огоньком.